Глава 39. Гордей. Охренеть, как мне остро и жарко от каждого ее прикосновения. На висках выступил пот, затылок немеет и покрывается мурашками. Она такая открытая, если ее отпустить. Как же ошибался, я все делал не так. Любопытная кошечка, голодная и нежная, нашла себе интересную игрушку. Яся будто заново изучает мое тело. Все видела вроде, все знает, но сейчас все иначе, все сначала, и теперь мне нельзя опять накосячить. Не нужно защищать ее еще и в постели. Там наш малыш. Сорваться и навредить страшно, поэтому я доверюсь ей полностью. Она чувствует, как ей надо, как ей хочется. Мягкие губки оставляют горячие влажные следы на моей коже. Хулиганка дует на них, а я весь сокращаюсь, покрываясь мурашками. Волосы встают дыбом, теперь не только на затылке. Член болезненно напрягается. Яся поглаживает его пальчиками, продолжая меня целовать. Усаживается сверху. Стягивает бретельки, опускает майку с груди. Тяжелые полушария с красивыми темными бусинами сосков подрагивают от сбившегося дыхания. Малышка берет мою руку за запястье, переплетает наши пальцы, тянет вверх, показывая, чего хочется ей. Улыбнувшись, осторожно сминаю ее грудь, сдвигаю полушария вместе, приподнимаюсь и ласкаю языком оба соска. Она постанывает, врезаясь ногтями мне в плечи, ерзает, дразнит своим запахом. Шортики у нее совершенно промокли. «Ах, черт, что же ты творишь, малышка?» Дотягиваюсь до ее губ. «Страшно мне, Яська, за вас с малышом!» Признаюсь, толкаясь членом ей между бедер. Чувствую даже через ткань одежды, как она открылась для меня. Вдруг и правда нельзя. Она же плохо чувствовала себя. Две скорые за такой короткий срок, обе из-за меня. Я понимаю, что там нервы, но... «Пожалуйста!» – она толкает меня в плечи. Послушно падаю на подушки. «Мне очень нужно!» – наклоняется и снова целует. Проводит язычком по соску. Меня выгибает, и пальцы сами впиваются ей в бедра, прижимая промежностью к паху. «И тебе», — шепчет она, — «я хочу новых воспоминаний, как ты говорил, сейчас хочу». Ее губки добираются до головки, невесомое касание, и член тонет у нее во рту. Я в своей башке уже ору от того, как это хорошо и чувственно. Ее горячий язычок плавно обводит кожу по всей длине, давит, ласкает, играется. Ноготки царапают живот. Любимая девочка держит нас на краю обрыва. До прыжка меньше шага. Она хорошо меня чувствует. Останавливается. Тяжело дыша, смотрит в глаза. Такая беззащитная, такая ранимая и такая сильная. Переворачиваю нас, потому что она хочет именно так и позволяет мне закончить. Раздеваю, целуя каждый миллиметр ее тела. Спускаясь все ниже и ниже. Гладкий лобок, мягкие, влажные, раскрытые губки, толкая язык между ними. Любимый вздрагивает и тянется за моим прикосновением, сильно сдерживаясь в стонах. Развожу ей ножки, целую бедра, покусываю нежную плоть и снова глажу языком. Вкусная моя, родная, чувственная. Меня прет от счастья, ему тесно за ребрами. Оно распирает грудь, разгоняет сердце. Мы оба захлебываемся собственным дыханием. Комната пахнет нами. В ней так мало кислорода. Дышать можно только друг другом. Это хорошо до головокружения. Яськины пальчики сжимаются на моих волосах и оттягивают голову. «Не так хочу!» — хнычет она, дрожа всем телом. Немного не дала дожать. Она бы кончила. Не хочет. Ложусь сверху. Яся дотягивается до моих губ. На них остался ее вкус. Вижу, как смущается, улыбается и целует, сладко и кричу. Она сегодня все контролирует, я себе пообещал. Вхожу в нее, но не до конца. Страх навредить никуда не делся. Яся сама приподнимает бедра, получается плавно, глубоко, на грани. Тот самый шаг, пара движений бедрами, столкновение языков, дыхание, стонов, и нас разносит на осколки по вселенной. Не столько физика, это эмоциональное, это чувства, накаленные до предела, рвутся наружу хрипами и свистов легких. Она плачет и улыбается. На моих губах соль ее слез. Пальцы путаются в русых волосах. «Не плачь!» — шепчу я. «Не могу!» — обнимает меня за шею, утыкается губами в ухо. «Я такой дурак, Яська! Не надо защищать меня от себя! Я тебе верю, Гордей! Я тебе доверяю! Ты же почувствовал сегодня!» Обняв мое лицо ладошками, заглядывает в глаза. «Да», — целую ее в кончик носа. «С нашим малышом все хорошо». «С ним все хорошо», — улыбается любимая. «Хватит бояться за нас». «Это сложно. Я вас...» Она прикладывает палец к моим губам. Не давая договорить и чуть не потерял, приходится проглотить. «Люблю», — произношу вслух. «Я кушать хочу», — вздыхает Ярослава. «Там осталась курочка. Посмотришь?» И, скатившись с нее, я просто ржу, глядя в потолок. Она жмется ко мне и тоже смеется. «Курочка! Похоже, надо забивать морозилку птицей». Встаю, нахожу свои штаны, надеваю, звякнув бляшкой ремня. Тихо пробираюсь на кухню. Вздрагиваю. Ясина бабушка не спит. А от меня сексом пахнет. Я даже сам чувствую. «Яся проголодалась», — поясняет цель визита, стараясь сохранить невозмутимое лицо. Глянув на меня, Нинель Эдуардовна странно улыбается и, взяв стакан воды, щелкает выключателем на стене. Яркий свет больно бьет по глазам. Вот я вроде взрослый уже, а все равно как-то неловко вышло. Задвигаю совесть подальше, разогреваю для Яси поздний ужин и возвращаюсь в спальню. «Нас спалили», — сообщаю любимой, устраиваясь рядом на кровати. «Бабуля не будет ругаться. Дай!» — тянет руки к тарелке. Сжевав пару ножек, Яся сама уносит остатки еды на кухню. Возвращается, ложится ко мне. Сразу же прижимается, закидывает на меня ногу и начинает плавно рисовать пальчиком по моей коже. Ее дыхание быстро меняется, трансформируясь в уютное сопение. «Спокойной ночи», — целую ее в макушку. Тоже закрываю глаза. Впереди еще один адски тяжелый день. Зато нам должны дать какую-то конкретику. Кого посадят, что закроют и насколько все это вообще затянется.